Вертолет? Что, он настоящий? Угу. Только разбитый. Они подошли к месту крушения. Действительно настоящий, вижу какой-то обломок. Свидетели уверяют, что во время перестрелки он описывал над зданием круги. Потом сел на крышу, затем взлетел, и в него попала ракета. И только-то. А морскую пехоту они здесь не видели? Кого? Да, это я так. А что говорит наш друг, начальник охраны? Сказал, что занимается охраной здания, а падающие вокруг вертолеты его не касаются. Угу. Логично. Перед тем, как вертолет взорвался, из него выпал человек. Он упал вот здесь. Интересно. Почему же он упал? Может, он понял, что сейчас взорвется? Ага. И предпочел мучительную смерть легкой. Так? Думай, что говоришь, Владик. Крышу осмотрели? Все чисто. Но вертолет, тем не менее, взорвался. И тут же появляется спасательная команда. Заметь, они примчались не к вертолету, а именно сюда. И подобрали тело. Корнилов резко поднялся и торжествующе продемонстрировал Васькину найденную им пулю. По ним стрелял снайпер. Снайпер? Может, арестуем этого Дегира и допросим его как следует? Стреляли не из здания. Автомобиль остановился так, чтобы перекрыть обзор вон оттуда, из делового центра, стоящего напротив Чуть Инкорпорейтед. Снайпер был там. Прочесать? Есть. Большая машина. Слушай, Васькин, что за автомобили были в аварии на Ленинском проспекте? Два джипа. Хаммер и Юкон. И Газель. Давай, Васькин, сюда экспертов. Пусть снимут отпечатки протектора и сравнят. Понял. Газель.